А маленькая 15-летняя Жизюро? Несчастный. 500 франков мне за нее пришлось заплатить. Был бы теперь, может быть, в этой тюрьме, как твой вор-отец». Барин перестал ходить, он сел в кресло и молчал. Барыня закончила разговор. «Впрочем, мне все равно, я не ревнива. Ты можешь себе спать с этой Селестиной, но чтобы это мне денег не стоило». «Ну, погодите же, я вас обоих проучу».